Теряя кровь, Турченко бежал наравне со всеми и даже волочил здоровой рукой лямку автомата. Он нас почти не тормозил. Беда пришла, откуда не ждали. Об элементарных вещах мы не подумали. Игра в догонялки по полю была лишь отвлекающим маневром, призванным притормозить наше бегство. А мобильная группа прошла по склонам холмов, прикрываясь соснами, и встретила нас в лоб. Мы бежали по извилистой тропе. С одной стороны висела круча, с другой простирались россыпи валунов. Не за горами заросли осоки, когда по нам ударили кинжальным огнем. Сташевич бежал первым, задергался, как кукла на веревочках. Его буквально изрешетили. Падая, он повернул лицо. Я увидела в нем боль и обиду. Остальные попадали за валуны. С обрыва, торжествующе вопя, сиганули четверо. А впереди ни много ни мало лохматый Аврелий, лично начальник безопасности учителя Погорельца. Глаза сверкали, ноздри раздувались. «Прижмись!» – звонко крикнула невзгода. «Эх, поберегись!» Счет шел на доли секунды. Она бросила что-то круглое, зеленое, обрисовалась дуга над головой. «Граната!» – прозрела я. «У парней с вертолета были гранаты, точно!» Вдогонку первой она запустила вторую. Я упала между камнями, закрыла голову. В сознании остался отпечаток, оскаленная пасть и дико вращающиеся глаза Аврелия. Шарахнуло дважды с минимальным интервалом. Не успела осесть пыль от взрывов, а Борька уже понукал. «Ходу, ребятки, ходу!» Я мотала головой, сбрасывая с нее землю. «Ни хрена себе батальные сцены! В мирное это время!» А Борька запустил руку в подсумок к невзгоде, она оторопело моргала, выудил третью гранату и, оторвав чеку, бросил назад, в изгиб тропы. Для профилактики, дабы не спешили. Яркая вспышка озарила пройденный путь. Окончательно сдвинулся чердак. Не получи я пинка под задницу, так и осталось бы замороженной, пока те сзади не разморозили. Нашпигованный пулями Сташевич, боль в глазах. Порванный в клочья Аврелий, граната шибанула под ногами. Трое сподвижников, ближний наповал, двое пытались куда-то ползти. Мы перескочили через них, побежали по тропе. До предела, морального, физического, психического, оставалось рукой подать. Мы слетели с холма. Потянулись заросли тростника, карликовые ивы. Тропа конкретная, ее топтали не лоси, сектанты. Здесь они ходили к воде, на рыбалку, на гульбище, в редких случаях помыться. «Сюда!» – сориентировался Борька, первым пропоров густую осоку. «Чуть приметная тропка. Как увидел?» Я свернула за ним. Турченко не отставал, стонал от боли, но исправно держал дистанцию. «Господи, как долго мы бежали!» Эти шуршащие заросли казались бесконечными. То мелели, то редели, то превращались в джунгли, изрытые канавами. Борька озирался. «Не пропадем ли?» «Любаша, не отставай! Последняя надежда выйти замуж!» Ветерок задул в лицо. Сверкнула гладь реки. Желтая дорожка лежащего на горизонте солнца, изрытая крупной рябью, болезненно резанула по глазам. Задыхаясь, мы выбежали к пляжу и в прибрежных зарослях обнаружили наш плот, который люди Аврелия вытащили из воды. «А ну, поднажали, вольный люд!» – орал Борька. «Ощути себя свободной, Дарья!» Оголодавшие по свободе, ругаясь, плача от натуги, мы вытащили плот на мелководье. Бревна скрипели, прогибались. Не принимавшего участия в спуске на воду Турченко усадили на край, оттолкнули. Поплыл родимый. Мы с невзгодой припарковались с двух сторон, предотвращая крен. Борька толкал плот, пока вода не поднялась до пояса. Тогда он забросил на настил автомат, еще раз толкнул плавучее средство, потянулся на мускулистых руках. Мучительно медленно, невыносимо медленно хлипкая суденышка выплывала на стремнину.